10. Государственный сектор. Первое. Правительство как предприниматель. Люди склонны действовать по шаблону, особенно в области управления государством. На рынке и в общественной жизни мы в целом привыкли к изменениям и быстро к ним приноравливаемся, быстро осваиваем все новые чудеса и достижения нашей цивилизации. Мы жадно овладеваем новыми товарами, новыми стилями жизни и новыми идеями. Но во всем, что касается управления государством, мы слепо следуем шаблонам столетней давности и готовы верить, что как оно есть, так и должно быть. В частности, правительство Соединенных Штатов или любое другое с незапамятных времен снабжало нас рядом важных и даже необходимых услуг, таких как защита, включая армию, полицию и суд, тушение пожаров, улицы и дороги, вода, канализация и вывоз мусора, почтовые услуги и так далее. В общественном сознании государство настолько полно отождествляется с предоставлением всех этих услуг, что нападки на правительственные субсидии воспринимаются многими как нападки на сами услуги. Так что если кто-нибудь утверждает, что государство не должно предоставлять услуги правосудия, потому что частная рыночная корпорация может делать это более эффективно и даже более нравственно, многим слышится в этом призыв к ликвидации суда как такового. Либертарианцы, желающие заменить правительство частными предприятиями во всех этих областях, воспринимаются точно так же, как если бы они говорили об обувной промышленности в условиях, когда правительство с незапамятных времен является монопольным поставщиком обуви. Если бы только правительство являлось привычным и признанным поставщиком обуви, как отнеслась бы публика к либертарианцам, выступившим с предложением отстранить правительство от обувного бизнеса и предоставить это дело частным предпринимателям? Нет сомнений, что к ним отнеслись бы следующим образом. Как можно вы против того, чтобы люди, причем бедные люди, носили обувь? Кто будет шить и продавать обувь, если запретить правительству этим заниматься? Расскажите-ка нам. Попробуйте быть конструктивными. Легко все отрицать и нагло критиковать правительство, но лучше скажите, кто обеспечит страну обувью? Какие такие люди? Сколько они смогут держать обувных магазинов в каждом городе, большом и малом? Откуда они возьмут начальный капитал? Сколько будет фирм? Какие материалы они будут использовать? А колодки какие? А какие у них будут цены? Кто будет присматривать за обувщиками, чтобы они делали приличную обувь? А кто снабдит обувью бедняков? Вы ведь можете представить себе, что у бедного человека не будет денег на пару обуви? Эти вопросы, кажущиеся столь смехотворными, когда они относятся к производству обуви, представляются столь же абсурдными либертарианцам, которые предлагают передать свободному рынку ответственность за тушение пожаров, охрану порядка в городах, почтовое сообщение – и все остальное, чем занимается государство. Однако дело в том, что сторонник передачи какой-либо функции государства рынку не в состоянии заранее представить себе конструктивную схему такого рынка. Сила и слава свободной торговли заключаются в том, что отдельные фирмы и предприятия, конкурируя между собой, создают постоянно изменяющуюся организацию производства эффективных и передовых товаров и услуг, при этом непрерывно совершенствуется как продукция, так и сами рынки, появляются новые технологии, снижаются издержки, а требования потребителей удовлетворяются со всей возможной быстротой и эффективностью. Экономист либертарианского направления готов предложить ряд соображений по поводу того, как могут развиваться рынки в тех сферах, которые до сих пор были монополией государства. Но, по сути дела, он в состоянии только указать путь к свободе, обратиться к правительству с призывом освободить простор для творческой энергии людей, которая достигает превосходных результатов в условиях свободного рынка. Когда речь идет о будущем рынке каких-либо услуг или товаров, никто не в состоянии предсказать, например, число фирм Их размер или политику ценообразования. Просто из экономической теории и исторического опыта нам известно, что свободный рынок сделает ту же работу во много раз лучше, чем располагающая монополистическими привилегиями правительственная бюрократия. На вопрос о том, как именно малоимущие заплатят за оборону, тушение пожаров или почтовые услуги, можно ответить встречным вопросом: а как они платят за все, что получают с помощью рынка? Разница лишь в том, что, как известно, товары и услуги, которые может предложить частный рынок, куда дешевле, изобильнее и намного более качественнее, чем те, что предлагает сегодня наделенное монопольными привилегиями правительство, выигрывают все и особенно бедные слои населения. И также известно, что бремя налогов, за счет которых финансируется вся деятельность правительства, будет снято с плеч каждого, в том числе и с бедняков. Выше мы убедились, что все общепризнанные гнетущие проблемы нашего общества связаны с деятельностью государства. Мы также поняли, что острые социальные конфликты в системе государственных школ исчезнут, лишь только каждой группе родителей позволят финансировать и поддерживать тот тип образования, который они хотели бы дать своим детям. Для деятельности правительства характерны неэффективность и напряженные конфликты. Если правительство, например, оказывает монопольные услуги, скажем, образования или водоснабжения, то любые его решения принудительно навязываются всем меньшинствам. Идет ли речь об организации школьного обучения, выборе между сегрегированным или десегрегированным, религиозным или светским, традиционным или прогрессивным, или всего лишь о технологии очистки воды, например, фторировать ее или нет. Следует понять, что такого рода острые конфликты исчезают сами собой, когда каждая группа потребителей имеет возможность приобретать подходящие ей товары или услуги. Нет смысла в спорах о том, какого типа газеты следует издавать, какие учреждать церкви, печатать книги или какие автомобили производить. Все поставляемое на рынок отражает разнообразие и интенсивность потребительского спроса. Короче говоря, потребитель на свободном рынке – это король, и ему старается угодить любая фирма, желающая быть прибыльной и остаться в бизнесе. Государство в своей деятельности руководствуется совсем иным подходом. На всей правительственной деятельности лежит роковой отпечаток отсутствия связи между оказанием услуги и получением платы за нее. В отличие от частных фирм, государственные ведомства получают доход не от того, что предоставляют потребителям дешевые и качественные услуги. Нет, источником дохода всех ведомств являются налоги. Ведомства действуют неэффективно, а их издержки растут, потому что они могут не заботиться об убытках или банкротстве, потому что в случае нехватки средств они всегда могут потребовать добавки из казны. Более того, к потребителю здесь относятся безо всякого почтения или уважения. Здесь он почти помеха, ведь на него приходится расходовать скудные государственные ресурсы. Для ведомств потребитель – это незваный гость, мешающий плавной работе бюрократического механизма. Таким образом, когда увеличивается спрос на товары или услуги любого частного бизнеса, фирмы в восторге, они рады открывающимся возможностям и рьяно расширяют свою деятельность, чтобы быстро и без задержек выполнять новые заказы. Правительство, напротив, подобную ситуацию встречает с раздражением и нередко даже требует от потребителей покупать меньше и легко мириться с возникновением дефицита и ухудшением качества услуг. Так, повышение спроса на принадлежащие государству городские улицы, сопровождающиеся возникновением уличных пробок, вызывает только угрозы и проклятия в адрес автомобилистов. Администрация Нью-Йорка, например, постоянно угрожает запретить использование частных автомобилей в Манхэттене, где проблема пробок достигла особенной остроты. Только правительство, разумеется, может додуматься до такого обращения с потребителями. Только правительство может позволить себе подобную наглость запретить использование частных автомобилей, грузовиков, такси или чего угодно другого Для решения проблемы пробок. Если так подходить к делу, то идеальным решением проблемы пробок был бы полный запрет любого неправительственного транспорта. Такого рода отношение к потребителю не ограничивается сферой дорожных проблем. В Нью-Йорке, например, периодически обостряется проблема нехватки воды, а ведь монопольным поставщиком воды являются городские власти. И вот, не умея ни увеличить поставки воды, ни установить такие цены на воду, чтобы обеспечить экономное ее использование, с чем любое частное предприятие справляется просто автоматически, нью-йоркская администрация винит в этой проблеме не себя, а потребителя, который использует слишком много воды. Что же делают городские власти? Они запрещают устанавливать оросители на газонах и требуют от горожан меньше пить и реже мыться. Правительство взваливает собственные промахи на потребителя, выступающего в роли козла отпущения, и пытается запугать его, вместо того, чтобы вести дело как следует. Точно так же реагирует городское правительство на вечную проблему преступности. Вместо того, чтобы наладить работу полиции, власти требуют от горожан не появляться в криминогенных районах. Так, после того, как Центральный парк в Манхэттене стал знаменит грабежами и другими преступлениями, в администрации Нью-Йорка придумали своеобразное решение проблемы, ввели комендантский час, запретили появляться в парке в ночные часы. Короче говоря, если невинный горожанин захочет прогуляться по Центральному парку ночью, он будет арестован за нарушение комендантского часа, что, разумеется, намного проще, чем разобраться с грабителями. В общем, если лозунг частного предприятия «клиент всегда прав», то лозунг любых правительственных ведомств «клиент всегда и во всем виноват». У политических бюрократов, разумеется, есть стандартный ответ на растущие жалобы недовольных потребителей. «Налогоплательщики должны давать нам больше денег». Им недостаточно того, что в 20 веке государственный сектор и питающие его налогообложения росли намного быстрее, чем национальный доход. Им недостаточно того, что рост неэффективности государственного аппарата опережает даже множащиеся расходы государственного бюджета. Они хотят еще больше денег. На все предложения повысить налоги есть хороший контраргумент. А почему частные предприятия не сталкиваются с подобными проблемами? Почему производители электроники, копировальных аппаратов, компьютеров, да чего угодно, без проблем находят капитал для расширения производства? Почему они не жалуются на инвесторов, отказывающих им в деньгах, необходимых, чтобы улучшить снабжение потребителей? Ответ в том, что потребители охотно платят за копировальные машины, компьютеры и прочее, а потому инвесторы не сомневаются, что, вложив деньги в расширение бизнеса, смогут хорошо заработать. На частном рынке фирмы, успешно обслуживающие публику, без труда находят капитал для расширения дела, а плохо работающим компаниям приходится сворачивать свой бизнес и уходить с рынка. А вот в государственном аппарате отсутствует механизм учета прибыли и убытков, который направлял бы инвестиции в хорошо работающие ведомства и вел бы к банкротству и ликвидации ведомств, ставших ненужными или просто неэффективно работающих. Прибыли и убытки не влияют на расширение или сокращение деятельности правительственных учреждений. В государственной сфере никто не инвестирует, а потому некому гарантировать, что успешная деятельность будет расширяться, а неуспешная – сокращаться и исчезать. Правительство добывает свой капитал с помощью принудительного налогообложения. Многие люди, включая некоторых государственных деятелей, полагают, что эти проблемы удалось бы решить, если бы правительством управляли как бизнесом. И в некоторых областях правительство действительно создает монопольные корпорации, которые по замыслу должны действовать на бизнес-основе. Такое решение было принято, например, в случае почтовой службы США и не вылезающего из кризисных проблем управления городского транспорта Нью-Йорка. Этим корпорациям предписано покончить с хроническим дефицитом бюджета и разрешено размещать облигации на рынке. Нужно признать, что такой подход действительно избавляет от бремени массу налогоплательщиков, многие из которых не обращаются к услугам почты и общественного транспорта. Но правительственной деятельности свойственны внутренние пороки, от которых не спасет никакая игра в деловой подход. Прежде всего, правительственная услуга – это всегда полная или частичная монополия. А монополия – это всегда принуждение и насилие. Частная конкуренция с почтовой службой или управлением городского транспорта практически запрещена. Монополия означает, что предоставляемая правительством услуга всегда будет более дорогой и менее качественной, чем если бы ее оказывал свободный рынок. Для получения прибыли частное предприятие всемерно сокращает свои расходы. Правительство не может обанкротиться, а потому не заботится о снижении расходов. Защищенное от конкуренции, оно всегда может прибегнуть к сокращению объема предоставляемых услуг или повышению тарифов на них. Вторым роковым пороком этого подхода является то, что правительственная корпорация может только имитировать бизнес, но не быть им, потому что источником ее капитала остается все тот же налогоплательщик. Здесь уже ничего не поделать, и тот факт, что государственная корпорация может разместить свои облигации на рынке, основан в конечном итоге на том, что в случае чего они все равно будут погашены за счет налогов. В этом есть еще одна критически важная проблема. Частные фирмы служат образцом эффективности только потому, что рынок устанавливает цены, позволяющие им считать, вести учет издержек и знать, что нужно делать, чтобы избежать убытков и получить прибыль. Благодаря системе цен и правильной мотивации рынок обеспечивает производство того многообразия товаров и услуг, которое характерно для современной индустриальной капиталистической экономики. Это чудо оказывается возможным благодаря экономическому расчету. А вот централизованное государственное планирование, применяемое при социализме, не может опираться на разумный механизм ценообразования, а потому лишено возможности рассчитывать цены и издержки. В этом главная причина провала социалистического планирования. Именно в этом в конечном итоге заключается причина возвращения стран Восточной Европы к рыночной экономике. Поскольку централизованное планирование обрекает экономику на хаос и неоправданные производственные решения, государственная деятельность, ведущая к расширению островков социалистического хаоса в рыночной экономике, становится источником все больших помех для рационального ведения хозяйства. По мере расширения правительственной деятельности хаос в расчетах оказывается все более разрушительным и все сильнее подрывает эффективность экономики. В этом вопросе либертарианская программа может быть выражена одной фразой: ликвидация государственного сектора, приватизация всех правительственных служб и всемерное расширение сферы добровольной экономики, основанной на частном предпринимательстве. Теперь пора перейти от общих положений к конкретному рассмотрению основных сфер государственной деятельности и того, как они могут быть реализованы рынком.